папой, но он лишь печально покачал головой. Нет, я не видел его уже несколько недель. «Ругер!» — кричала я под дубом, в ветвях которого был его домик. «Ругер!» Шурша осенней листвой, ко мне подбежала маленькая собачка. За ней спешила запыхавшаяся хозяйка в красном берете. «Зачем ты зовешь мою собаку?» — сердито спросила она, взяв своего Ругера на поводок. «Простите, пожалуйста», — сказала я. «Кажется, эта дама не заметила, что я плачу. Как мне найти своего Ругера? Он потерялся», — всхлипывала я. «Надо искать», — ответила дама, — «и ждать. Возможно, стоит заявить о пропаже в полицию. В лучшем случае окажется, что его кто-нибудь подобрал». «Вы думаете?» — с надеждой спросила я. «У него был ошейник с отметкой налоговой службы?» — спросила дама. Я покачала головой. «Это уже хуже. Тогда его могут забрать насовсем. Поскорее звони, иначе его могут... Ты наверняка знаешь, что собаку без отметки налоговой службы могут усыпить, если вовремя не появится хозяин». «Но я не его хозяйка. Я просто люблю его». «Это, конечно, усложняет дело», — сказала дама и отправилась дальше. Возможности. Все вокруг стало каким-то бежево-тусклым. Жизнь словно исчезла вместе с Ругером. Почему такая несправедливость? Я искала его, столько думала о нем, что даже не могла спать. А он, кажется, даже не вспоминал обо мне. Ведь иначе он не стал бы так поступать, не пропал бы без вести. Я сидела под дождем на нашей скамейке, а он не приходил. Я обнимала дубы и хлюпала носом, уткнувшись в их кору. Я бормотала, словно заклинание. «Ругер, пожалуйста, вернись. Прошло столько времени. Я скучаю по тебе, я с ума схожу. Ты же не хочешь, чтобы я совсем сошла с ума?» Но он не приходил. В школе я не слышала, когда ко мне обращались. В голове крутились одни и те же мысли. Не должно быть так, чтобы один человек все время думал о другом, если тот другой вовсе о нем не думает. Так не должно быть, это противоестественно. Папа сказал, что у меня бледный вид, и дал мне бутылочку «Вива Макса». «По чайной ложке утром и вечером», — сказал он, — «не больше». Вкус мне не понравился, но я принимала ложку за ложкой, чтобы порадовать папу. Мне же лекарство радости не прибавляло. Я знала, чего мне не хватает, это нельзя было измерить чайными ложками. Наступил вечер пятницы. Сюзи и Лотта уговорили меня пойти с ними в клуб, где, по их словам, было ужасно весело. Они уже ходили туда несколько раз и уверяли, что этот клуб точно вернет мне хорошее настроение. «Соберись выше нос», — сказала мне Сюзи. «Ты должна взять ситуацию в свои руки», — подхватила Лотта. «По тебе сразу видно, что ты безответно влюблена». «Да ладно», — ответила я, — «вовсе нет». «Да брось», — сказала Сюзи, — «это же заметно». «Что за придурок? Наверное, гад какой-нибудь». «Честно говоря, выглядишь ты не очень», — подтвердила Лотта. «Вид у тебя измученный. Как это называется? Трагический. Ни один парень не стоит таких переживаний». Я зашла в школьный туалет и посмотрела в зеркало. Как я не таращилась на свое безнадежно бледное отражение, на глаза мне попался только прыщик с левой стороны у рта и еще один пробивающийся на поверхность у самого носа. Ничего похожего на трагические чувства я на своем лице не нашла. Вид у меня был просто жалкий, позор какой-то. Сюзи и Лотта были королевами класса, у обеих длинные волосы, которыми они красиво встряхивали при каждом удобном случае. На них заглядывались все мальчишки. На фоне подружек я была гадким утенком. «Я не пойду с вами», — шепнула я им на математике. «Пойдешь, пойдешь», — ответила Сюзи. «У меня болит живот», — сказала я. «С нами ты забудешь про свой живот», — ответила Лотта. «Надо пробовать, хвататься за новые возможности, Элли. Ты даже не представляешь себе, что такое по-настоящему веселиться. Попрошу вас прекратить разговоры и сосредоточиться на уроке», — вмешался учитель математики. Разговор мы прекратили, но сосредоточиться на уроке я не могла. Рядом с Лоттой и Сюзи я чувствовала себя дошкаленком в шуршащих брезентовых штанах. «Туда младше 18 не пускают», — сказала Сюзи, хлопая накрашенными ресницами. Они, можно сказать, нарочно разодоривали меня, чтобы я пошла с ними. И мне, в общем-то, нечего было терять. Я и так была самой жалкой девчонкой в мире.